Глава 10. Место действия – звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Грауса. Точка пространства – столичная планета Новая Москва-3, Адмиралтейство ВКС. Дата – 17 августа 2215 года. Первые шаги дались Агриппине Ивановне легко. Сервоприводы ратника несли ее вперед, умножая каждое движение, превращая обычную ходьбу в стремительный марш-бросок через открытое пространство. Справа и слева от нее двигались космопехотинцы, растянувшись широкой цепью. До парадного входа было примерно 80-90 метров. Минута быстрого шага, с контролем возможных целей, может быть полторы. Достаточно времени, чтобы подумать о том, что ждет впереди, и недостаточно, чтобы передумать. Они успели пройти чуть меньше половины этого расстояния, когда здание ожило. Сначала вице-адмирал Хромцова увидела вспышки, яркие злые огоньки в темных провалах окон третьего этажа. Потом до нее донесся звук, сухой треск полуавтоматических винтовок, которые она не слышала так много лет и которые тело помнило лучше любого учебника. И почти сразу характерный свист, от которого любой опытный солдат инстинктивно пригибается к земле. Снайперы. Морпех справа от Агриппины Ивановны вдруг дернулся всем телом, словно его толкнули в спину невидимой рукой, и начал заваливаться на бок. Крупнокалиберная бронебойная пуля нашла уязвимое место. Сочленение между нагрудной пластиной и наплечником, где бронеплиты ратника соединялись тонкой сеткой композитной ткани. Штурмовик рухнул на брусчатку, и из пробоины в его броне потекла кровь. Сразу же еще один упал слева. Этому досталось прямо в визор, и Хромцова увидела, как забрало шлема разлетелось веером осколков, смешанных с чем-то красным. Третий споткнулся, схватился за бедро и осел на колени, пытаясь зажать рану бронированной перчаткой. А потом со второго этажа заговорили еще и пулеметы. Два станковых ударили одновременно, и их рев заглушил все остальное. Крики раненых, команды офицеров, даже стук собственного сердца в ушах. Тяжелые пули калибра 12,7 мм прошлись по цепи наступающих, срезая тех, кому не повезло оказаться на линии огня. Агриппина Ивановна видела, как падают ее люди, один за другим, как колосья под серпом невидимого жнеца. Ветеран слева от нее, чье имя она в данный момент не могла вспомнить, но которого столько раз видела в рядах своих штурмовиков, получил очередь в грудь и отлетел назад на несколько метров, словно его ударили тараном. Молодой боец справа попытался укрыться за телом убитого товарища, и следующая очередь нашла его там, пробив шлем на вылет. Что-то толкнуло ее в спину, сильно, резко, опрокидывая на брусчатку лицом вниз. Она не успела понять, что произошло, только почувствовала, как земля ударила в грудь сквозь бронепластины, выбивая воздух из легких, как над самой головой просвистело что-то раскаленное, обжигающее даже сквозь защиту шлема. Снайперская пуля. Та самая, что должна была войти ей в затылок, пробив сочленение между шлемом и воротником. «Ложись!» — послышался голос Ермолова прямо над ухом, и только тогда Агриппина Ивановна поняла, кто толкнул ее на землю. Капитан, который должен был думать о собственной безопасности и руководить операцией, потратил драгоценные секунды, чтобы спасти ее жизнь. Вокруг воцарился хаос. Космопехи рассыпались по площади, откатываясь назад, прячась за обломками аэрокаров и декоративными клумбами, жалкими укрытиями, не способными защитить от станкового пулемета, но хотя бы ломавшими линию прицеливания снайпером. Кто-то отстреливался, посылая короткие очереди в сторону здания. Кто-то пытался оттащить раненых. Кто-то просто лежал и не двигался, мертвый или притворяющийся мертвым в надежде, что пули обойдут его стороной. И вот тогда в дело вступили шаттлы. Десантные челноки, зависшие напротив фасада Адмиралтейства, развернули турели и через пару секунд открыли ответный огонь. Снаряды автоматических пушек впивались в белые стены здания, выбивая фонтаны каменной крошки, разнося оконные рамы в щепки, превращая изящные декоративные колонны в изуродованные обрубки. Грохот стоял такой, что закладывало уши даже сквозь звукоизоляцию шлема ратника, и воздух наполнился запахом гари, пыли и раскаленного металла. Но этого было недостаточно. Снайперы и пулеметчики укрывались в глубине помещений, за толстыми стенами старой постройки, которые возводили еще в те времена, когда архитекторы не экономили на материалах. Турели шаттлов крошили фасад, но, похоже, не могли достать тех, кто прятался внутри за капитальной кладкой. А огонь из окон продолжался, и с каждой секундой на площади становилось все больше неподвижных тел в темной броне. Агриппина Ивановна лежала на холодной брусчатке, вжавшись в неровности камня, и чувствовала, как удушающая ярость поднимается у нее в груди, требуя выхода. Ее люди гибли, а она ничего не могла сделать. Встать значило подставиться под огонь. Отступить означало признать поражение и потерять еще больше людей при отходе через открытое пространство. Тупик. Смертельный тупик. И тут краем глаза она увидела движение над собой. Шаттл, который должен был оставаться на расстоянии, вдруг рванулся вперед. От линии других машин, ведущих огонь с относительно безопасной дистанции, прямо к зданию Адмиралтейства, к тем самым окнам третьего этажа, откуда били сейчас снайперы. Это был ее шаттл, вернее, шаттл лейтенанта Котовой. Машина прошла низко, почти касаясь крыш соседних построек, и набирала скорость с каждой секундой. Храмцова смотрела на этот маневр и понимала, что делает девушка-пилот. Котова видела, что происходит на площади. Видела, как вице-адмирал упала на землю. Видела, что огонь с верхних этажей прижал атакующих к земле и методично выкашивает их одного за другим. И в одну секунду приняла решение. Десантный модуль подлетел к зданию Адмиралтейства на расстояние, с которого нормальный пилот никогда не стал бы стрелять. Слишком близко, слишком опасно, слишком велик риск получить ответ в упор из чего-нибудь серьезного. Котова зависла почти вплотную к фасаду, в каких-то 20 с небольшим метрах от оконных проемов третьего этажа, и ее турели развернулись, нацеливаясь прямо в темные провалы, откуда велся огонь. С такого расстояния промахнуться было невозможно. Снаряды автоматических пушек ударили в упор, и за мгновение весь третий этаж фасада превратился в месиво из камня, стекла, дерева и чего-то темного, влажного, что еще минуту назад было людьми. Стены крошились, потолочные перекрытия проваливались, облака пыли и дыма заволокли здание. Снайперы замолчали, все разом, словно кто-то повернул выключатель. Один из пулеметов захлебнулся на полуслове и затих. Второй продержался на несколько секунд дольше, пока очередной снаряд не нашел его позицию и не похоронил расчет под обломками. Котова сделала невозможное. Она в одиночку, плавно паря вдоль здания, переломила ход боя, подавила огневые точки, которые убивали ее товарищей, дала атакующим шанс подняться и завершить атаку. Агриппина Ивановна уже приподнималась на локтях, готовая отдать приказ о возобновлении наступления, когда из окна второго этажа, того самого, который Котова не успела обработать, вылетели две дымные полосы, устремившиеся к шаттлу. Зенитные ракеты из ПЗРК, оружие которого здесь не должно было быть, потому что оно предназначалось для борьбы с авиацией, а не для обороны административных зданий. Оружие, которое, видимо, кто-то принес в Адмиралтейство специально для такого случая, предвидев, что шаттлы станут главной угрозой для защитников. Ракеты преодолели расстояние до цели за долю секунды. Слишком быстро, чтобы успеть среагировать. Слишком быстро, чтобы даже автоматика противоракетной защиты успела сработать. Две вспышки озарили вечернее небо. Одна в двигательном отсеке, вторая в кабине. И шаттл Котовой содрогнулся от попаданий. Машина накренилась. Из пробоин повалил густой черный дым, пламя лизнуло обшивку. Шаттл начал заваливаться на бок, теряя высоту. И Агриппина Ивановна видела, как он падает, медленно, словно во сне или в кошмаре, который невозможно остановить, от которого нельзя проснуться. Удар о землю сотряс площадь. Корпус машины смялся и скорежился, пламя охватило обломки, и столб дыма поднялся к небу, заслоняя последние лучи заходящего солнца. Но Агриппине Ивановне было уже не до этого. Из других окон Адмиралтейства летели новые ракеты, одна, другая, третья. Защитники здания, видимо, держали ПЗРК в резерве и теперь использовали их все разом, пытаясь уничтожить оставшиеся шаттлы. Машины в воздухе бросились в рассыпную, уходя от поражения. Пилоты закладывали виражи, которые не предусматривались никакими инструкциями, снижались к самой земле, спрятались за соседними зданиями. Один не успел, ракета догнала его хвостовую часть, и шаттл задымился, накренился, но пока еще держался в воздухе, ковыляя прочь от здания на одном работающем двигателе. Остальные четыре машины исчезли из поля зрения, уходя от огня. И над площадью воцарилась странная, звенящая тишина. Та особая тишина, которая наступает после артиллерийской канонады, когда уши еще звенят от грохота, но сам грохот уже прекратился. Но именно этого хватило. Пока защитники здания расстреливали ракеты по шаттлам, космопехи вице-адмирала Храмцовой получили те самые нужные секунды передышки, которые были им нужны. «Вперед!» — голос капитана Ермолова прорезал тишину эфира. «Все, кто может, вперед, к зданию!» И морпехи поднялись. Те из них, кто еще был способен двигаться, вскочили на ноги и рванулись к Адмиралтейству, бегом, не перегибаясь, используя каждую секунду, пока огонь из окон не возобновился. Ермолов бежал впереди, и его люди следовали за ним, перепрыгивая через тела павших товарищей, огибая воронки и обломки. Однако Агриппина Ивановна за ними не последовала. Вместо этого она бросилась к горящему шаттлу, туда, где в искореженной кабине находилась эта отчаянная девушка-пилот, которая пожертвовала собой ради спасения остальных. Сервоприводы ратника несли ее вперед, и она бежала так быстро, как не бегала уже много лет, не обращая внимания на жар от горящих обломков, на треск разрывающегося металла, на опасность взрыва топливных баков. Шаттл лежал на боку, объятый пламенем. Кабина была смята, деформирована при ударе о землю и от ударной волны, а дверь пилотского отсека заклинила намертво. Храмцова вцепилась в край люка бронированными перчатками и потянула, используя всю мощь экзоскелета. Металл застонал, заскрипел, начал поддаваться. Она рванула еще раз, сильнее, отчаяннее, и дверь оторвалась от петель, обнажив внутренности кабины. Котова сидела в пилотском кресле, вернее, висела на ремнях безопасности, потому что кабина накренилась почти вертикально при падении. Ее глаза были открыты, ее губы, те самые губы, которые несколько минут тому назад улыбались и говорили о папе-механике, маме-учительнице и скучной жизни длиной в 70 лет, были приоткрыты в улыбке. В той самой детской, беспечной улыбке, с которой она отдавала свой экзоскелет командующей. Но кровь, стекавшая по ее лицу из раны на виске, уже не текла. Она застыла темными полосами на бледной коже. Осколки, впившиеся в незащищенное тело, уже не причиняли боли. Боль ушла вместе с жизнью. И сердце, которое должно было биться еще 70 лет, уже не билось. Лейтенант Сабина Котова была мертва. Агриппина Ивановна стояла перед телом девушки-пилота и смотрела. На ее улыбку, на ее веснушки, на ее молодое лицо, которое никогда больше не постареет. И понимала, с убийственной, неумолимой ясностью, от которой хотелось кричать. Если бы на Котовой был ратник, тот самый экзоскелет, в котором сейчас была облачена Храмцова, девушка бы, скорее всего, выжила. Бронепластины приняли бы на себя осколки. Системы жизнеобеспечения поддержали бы функции организма до прибытия медиков. Она бы выжила. Но ратник был на Агриппине Ивановне. А лейтенант Котова? Котова отдала свою броню, чтобы защитить командующую. Сняла с себя единственную защиту и осталась в кабине в одном летном комбинезоне, который не мог защитить даже от осколков, не говоря уже о прямом попадании ракеты. И погибла за нее. Что-то оборвалось внутри Храмцовой в этот момент. Что-то важное, что-то человеческое, что еще удерживало ее от того, к чему она шла весь этот бесконечный кровавый день. Жалость, сострадание, милосердие. Все эти слова, которые она привыкла считать частью себя, офицера, командира, человека, вдруг оказались пустыми, бессмысленными звуками. На их месте осталась только ярость, чистая, ледяная, абсолютная. Она отпустила край двери и повернулась к зданию Адмиралтейства. Ее люди, те, кто уцелел в этой бойне, уже достигли парадного входа и занимали позиции по обе стороны от дверей, готовясь к штурму. Капитан Ермолов командовал ими, расставляя бойцов, указывая направление огня. Агриппина Ивановна активировала общий канал связи. Ее голос, хриплый, чужой, незнакомый даже ей самой, разнесся по эфиру, достигая каждого космопеха на этой проклятой площади. «Всем подразделениям», — говорит Храмцова. Короткая пауза. Достаточная, чтобы каждый услышал и понял. «Когда войдем в здание, в живых никого не оставлять». Она сжала винтовку так, что пальцы заныли даже сквозь бронеперчатки. «Повторяю, никого не оставлять в живых. Все меня поняли?»